Прошло мало ли, много ли времени, я не ведаю. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Захотелось молодой купецкой дочери, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чудо морского. И стала она его о том просить и молить. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова. Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты, а увидя меня страшного, возненавидишь ты меня несчастного и прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски. Не слушала таких речей молодая купецкая дочь и стала молить его пуще прежнего. Если ты стар человек, то будь мне дедушка. Ежели ты середович, то будь мне дядюшка. А ежели молод ты, то будь мне названный брат. И поколь я жива, будь мне сердечный друг. Долго-долго лесной зверь чудо морской не соглашался на таковые слова. Да не мог он просьбам и слезам своей красавице супротивным быть. И говорит он ей таковое слово. Не могу я тебе супротивным быть. Люблю я тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хоть и знаю, что погублю я мое счастье и умру я смертью безвременную. Приходи в зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи, покажись мне, верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, тело свое безобразное. А коли станет не в моготу тебе больше у меня оставаться, ты найдешь в опочивальне золот перстень, надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого, и больше никогда обо мне не услышишь. Не убоялась, не устрашилась молодая дочь купецкая красавица писаная. Пошла она во зеленый сад, и когда пришли сумерки серые, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» И показался ей издали зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах. И молодая дочь купецкая всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки-то у него были кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди, сзади горбы великие верблюжьи, весь мохнатый от верху донизу. Изо рта торчали кабаньи клыки, нос был крючком, как у беркута, А глаза-то были совиные. Долго ли, мало ли времени опамятовалась молодая дочь купецкая и слышит, плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным: «Погубила ты меня, красавица писаная. Не видать мне больше твоего лица распрекрасного. Не захочешь ты меня даже слышать. И пришло мне время умереть смертью безвременную. И стало ей совестно, и совладала она со своим страхом великим, со своим сердцем робким девичьим. И заговорила она голосом твердым: «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый. Не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой. Покажись мне теперь же». Показался ей зверь лесной чудо морское в своем виде безобразном, только близко подойти не осмелился, сколько она ни звала его. А она не убоялась. На другой день увидала она зверя лесного чудо морское при свете солнышка красного. И хотя сначала, разглядев его, испугалась, но виду не показала. И скоро страх ее совсем прошел. Гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные. И не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая красавица писаная. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот однажды привиделось во сне молодой купецкой дочери, что батюшка-то ее нездоров лежит, ее дожидаючись. И напала на нее тоска неусыпная. Thank you.